Глава 6. Ева. Я порхала по комнате, наряжаясь в клуб. Из телефона доносилась заводная музыка. Я пританцовывала, посылала себе воздушные поцелуи и время от времени вертелась вокруг своей оси. Настроение было на пике. Мне не терпелось попасть на танцпол и оторваться. Я 100 лет не танцевала. То экзамены, то дача с родителями, то лучшая подруга уехала. Сегодня мы с ней, наконец, зажжем. Я к этому готова на все 100. На мне короткая кожаная юбка загадочного изумрудного цвета, которую я так, кстати, прихватила. Новый топ, открывающий плечи и придающий мне гламурный шик. Класс! Я выгляжу, как очень горячая штучка. Ну, и, конечно, надо надеть те босоножки, в которых я прилетела. В них у меня убийственно длинные ноги. И я становлюсь похожа на модель. Если у меня к чему-то в своей внешности и есть претензии, то это рост. Я маленькая, всего 1,65 м. В особо печальные моменты даже 1,64 м. А я всегда хотела быть высокой. Но не судьба. Только убийственные каблуки меня спасают и приближают к идеалу. Может, поэтому Артур на меня не клюнул? Его бройлерная индюшка как раз модельного роста, а на каблуках так вообще дылда. И ноги у нее длинные, и грудь 4-го размера, а у меня максимум 2. Блин, зачем я себя с ней сравниваю? Зато я на 10 лет моложе, и мне не приходится мутить со старыми перцами. Ленка сказала, что они заедут за мной целой компанией. Она с Шуриком и его друг по имени Дэн, последний вроде как для меня. Ну-ну, посмотрим, что там за Дэн. С большим интересом посмотрим. Так, а босоножки-то в квартире Артура, в его прихожей. Я их сбросила, когда приехала, там они и остались. Я докрашиваю глаза, наношу на губы блеск, расчесываю волосы, по которым только что прошлась утюжком. Они у меня все время норовят закудрявиться, а мне нравится, когда они прямые и блестят. Так я выгляжу более взрослой. И стильной. Ладно, пойду за босоножками. Хотя встречаться с Артуром не особо хочется. Я так и не поняла, почему он так быстро за мной примчался и куда подевалась его индюшка. Я-то думала, они весь пятничный вечер проведут вместе. Я осторожно пробираюсь на его половину и слышу, что он возится на кухне. Прекрасно. А вот и моя прелесть. Я надеваю босоножки и кручусь у большого зеркала возле двери. Отпад! Эх, если бы у меня на самом деле были такие длинные ноги! «Ты забыла надеть юбку!» Слышу я голос Артура и чуть не падаю с высоты своих 20-сантиметровых каблуков. Оказывается, он стоит и смотрит на меня, прислонившись к стене и скрестив руки на груди. Давно он там, интересно? От его взгляда у меня в животе снова начинаются какие-то протуберации. Что за фигня? Я в юбке, выпаливаю я, и поправляю свою кожаную мини. Это пояс, уверенно произносит Артур. Много ты понимаешь, бурчу я, и добавляю. Тебя забыла спросить, что мне надевать. Иди переоденься, командным голосом произносит он. Ага, разбежалась. Бегу и падаю. «Имей в виду, в 12 ты должна быть дома». «Что?» «В 12 все самое интересное только начинается. Я просто его игнорирую. Иду к себе, беру сумочку, телефон, читаю сообщения от Ленки, они уже подъехали, и направляюсь к двери». «И еще одно», — произносит Артур, который все это время ходит следом за мной. «Скинь мне телефон подруги, с которой идешь в клуб». Когда мы ехали домой, я рассказала ему про Ленку и про друзей, которые за мной заедут. Зря я так размякла. Этого тирана баловать нельзя. Такому дай палец, он руку откусит по шею. Надо снова напомнить ему, что он не имеет надо мной никакой власти. «По всем пунктам нет», — заявляю я. И открываю дверь. «Стоять!» — раздается рык за моей спиной. Ева. Я открываю дверь и выхожу на лестничную клетку, игнорируя грозный львиный рык. Нечего на меня рычать. На меня с детства все рычат и командуют. Дверь захлопнулась, и за ней я слышу голос Артура. С кем он разговаривает? Я не могу разобрать слов, но такое ощущение, что он просто матерится в пространство. Видно, выпускает пар. Что, съел старый тиран? Небось, привык на работе командовать. Привык, что подчиненные валят в штаны при твоем окрике. Со мной это не прокатит. Понял? Я свободный и независимый человек. Командам не подчиняюсь. Я вызываю лифт и слышу, как за моей спиной открывается дверь. Шаги. Молчание. Мне не по себе. Что происходит? Что он собирается делать? Он и правда очень страшно рыкнул. Но не набросится же он на меня в самом деле и не утащит в квартиру силой. Мне нечего бояться. Но эта тишина меня напрягает. Я чувствую, что он стоит за спиной. Дышит. Я не выдерживаю и оборачиваюсь. Артур расположился в своей любимой позе, вальяжно прислонившись к стеночке и скрестив руки на груди. В домашних шортах, футболке и шлепанцах. «Куда собрался?» — интересуюсь я, не выдержав пытки тишиной. «Провожу», — коротко отвечает он. И снова молчит, с мрачным видом. С чего он всегда такой мрачный? Улыбки в жизни не дождешься. Как и доброго слова. Такое ощущение, что его воспитали суровые дикие волки. «Куда проводишь?» — спрашиваю я. «С него станется, попрется за мной в клуб. В домашних шлепанцах». «До машины». Отзывается он. «Ладно, хоть не молчит. Спасибо, не надо, я не заблужусь». Он не уходит. Лифт приезжает, дверцы открываются. Я вхожу, Артур идет за мной. «Не надо меня провожать, я тебе запрещаю». Он лишь насмешливо смотрит. «Блин, что делать? Я не хочу приходить с провожатым. Не хочу знакомиться с новыми друзьями под конвоем надзирателя. Но что я могу сделать? Спорить с ним бесполезно, драться тем более. Придумать какой-нибудь хитроумный план — нет времени. Я лихорадочно соображаю, что такого я могу ему сказать, чтобы он ушел. «Я отправлю твою голую фотку папе», — пытаюсь угрожать я. «А я твою», — отзывается Артур, — «в поясе вместо юбки». «Блин, мы выходим из подъезда. У закрытых ворот стоит машина». Возле нее Ленка обжимается с белобрысым татуированным парнем. Видимо, это и есть Алекс, а рядом еще один представитель столичной молодежи. А он ничего так. Высокий брюнет с пирсингом в брови и тремя колечками в ухе. Крутой! Ленка с визгом бросается ко мне. Мы обнимаемся и тискаемся. «Я скучала!» — вопит моя подруга. «Я тоже!» Она уже 2 недели в Москве. Мы вместе с 1 класса и очень редко расставались так надолго. Краем глаза я вижу, что Артур знакомится с парнями. Блин, он пожимает им руки, и они как-то меняются в лице. А потом Артур достает телефон и что-то записывает. Он заставил Дэна, с которым я еще даже не знакома, дать свой номер. «Это Ева», — представляет меня Ленка. «Это Дэн, а это мой Шурик». Она снова виснет на своем парне. А Дэн спрашивает меня, глядя вслед удаляющемуся Артуру. «Это кто вообще?» «Это никто!» — громко говорю я, испытывая ни с чем не сравнимое торжество мести. Артур останавливается, оборачивается и смотрит на меня. И нет, он не обижен и не уязвлен. В его взгляде снисхождение. Мол, ладно, развлекайся, деточка, раз тебе это приятно. «Помни, ты должна быть дома в 12», — говорит он. Дэн уже в машине, Ленка с Шуриком тоже грузятся, а я стою у открытой двери и собираюсь садиться. «Я не вернусь в 12», — говорю я. «Это ты зря», — произносит Артур с угрозой в голосе. «Я вообще не вернусь», — торжествующе заявляю я. «Что?» — у Артура падает челюсть. «Я от тебя съезжаю», — говорю я. Сажусь в машину и захлопываю дверь.